Спасибо, что прослушали роман «Притворись, что ты моя». Мне хотелось бы поблагодарить всех моих читателей и слушателей до единого за то, что благодаря вам роман «Притворись, что ты моя» стал бестселлером. Мне хотелось бы поделиться с вами выдержками из моей следующей книги «История о трех сексапильных братьях». Саммер Линз, приподняв чемодан и сумку с ноутбуком, положила их в багажник своей щеголеватой арендованной машинки. Саммер остановилась, чтобы перевести дух, радуясь тому, что зарезервировала парковочное место, от которого было всего полквартала до здания Мюррей-Хилл. Каждый раз на протяжении долгого времени тело напоминало ей о том, что восстановление — это очень долгий процесс. Глубоко вдохнув свежий весенний воздух, она поборола в себе желание вернуться в свою квартиру и убедиться, что дверь, которую она дважды проверяла, прежде чем уйти, действительно закрыта на замок, а плита, которой она никогда не пользовалась, выключена. Эту неделю Саммер должна была провести на севере штата. Она вернется к цивилизации раньше, чем сумеет соскучиться. Кроме того, возможно, несколько дней без суеты Манхэттена позволят ей перезагрузиться. Или же, при этой мысли на ее лице появилась гримаса, она полностью сотрется в сознании каждого из своих коллег по работе. Вы не работали в журнале Indulgence, если не проводили там по 11 часов в день. Элегантные главные офисы в западном Мидтауне были такими же глянцевыми, как страницы журнала, и еще более беспощадными, чем телевизионные реалити-шоу. Саммер добилась для себя места в Indulgence, продав не слишком большую частичку своей души. Через 9 месяцев после того, как ее повысили до должности помощника редактора, все, наконец, встало на свои места. Саммер обменяла свою похожую на скворечник студию на двухкомнатную квартиру чуть попросторнее. Ее гардероб постепенно был со вкусом отредактирован. Блок, которым она так гордилась, разрастался в геометрической прогрессии. Глядя со стороны на ее светскую жизнь, можно было подумать, что Саммер крутится в вечном вихре вечеринок, премьер и тусовок. Однако временами трудно было сказать, где заканчивается работа и начинается жизнь. Если бы Саммер смогла удержаться на этой траектории, избежав каких-либо серьезных кризисов, в будущем она могла бы почти наверняка рассчитывать на должность старшего редактора. Зазвонил телефон в ее кремовой кожаной сумке марки Donnie & Brock. Скользнув за руль, Саммер провела пальцем по экрану, чтобы ответить. «Ты еще не на ферме?» Ее слух ласкал низкий, бархатный голос ее лучшего друга, и у нее потеплело на душе. «Если это не знаменитый Николай Волков, то что тогда делает Волк?» Ника был американцем во втором поколении, но после того, как он перебирал водки, любой мог бы различить очень легкий русский акцент в его сексуальном голосе. У него была репутация как талантливого фотографа, так и дамского угодника, отсюда и его прозвище. Придя работать в журнал, Саммер не попала под чары Волка, и они быстро подружились. «Похоже, что ты запыхалась, ты не слишком напрягаешься?» Саммер наморщила нос. «Ты что, мой папочка?» «Не трать время на то, чтобы перетаскивать тюки с сеном и крутить хвосты коровам. Ты понимаешь меня?» «Разве можно крутить хвосты коровам? Я думаю, это городская легенда». «Это способ обойти проблему, соплячка». «Я обещаю вести себя осторожно. Вероятно, я каждый вечер буду ложиться спать в 8 вечера». Она опустила противосолнечный козырек, чтобы проверить, не размазалась ли тушь. Сомневаюсь, что в городке можно найти заведение, где среди ночи нальют мартини. «Ладно. Пока ты будешь там, пришли мне пару фотографий старого Макдоналда и его фермы, чтобы я запланировал съемку в июле». «Пришлю. А пока меня нет, постарайся не крутить безнадежных романов с моделями». «Я могу пообещать все, что угодно, только не задерживайся слишком долго. Возможно, ты мне понадобишься, чтобы проверить на благонадежность одну бразильскую красавицу». «Ты не меняешься, Нико», — вздохнула Саммер. «Увидимся через неделю». Она отключилась и задала адрес на GPS-навигаторе. Ровно 3 часа до изгиба голубой луны. Несносный рингтон брата заставил Картера Пирса выпрямиться, оставив работу, и бросить на землю покрытые грязью перчатки. «Что? Тебе тоже привет!» вежливо проговорил Беккет, еще пуще раздражая этим Картера. «Ты застал меня в разгар работы», — сказал Картер, проводя рукой по темным волосам. «Какой работы?» «На поле с салатом латуком. В эти выходные начинаются поставки сообщества фермеров». «Я понимаю, но думал, что до завтра мы не будем собирать урожай. Я и так весь день провожу с твоей волосатой мордой». Беккет бесил Картера намеками на его бороду. Его чисто выбритый братец не понимал, что после нескольких лет службы в армии возможность отрастить волосы на лице была своего рода проявлением свободы. «Я проверил оросительную систему и подумал, что лучше начать пораньше». «Ну так прекрати и поскорее возвращайся домой». «Зачем?» «Посмотри на часы». Картер провел пальцем по запылившейся поверхности своего кожаного ремешка для часов. «Черт! Лучше поспеши, или ты произведешь на нее плохое впечатление». Не дослушав смех своего брата по телефону, Картер отключился, собрал перчатки и инструменты и побежал к джипу. Как обычно, он не заметил, что прошло много времени. Иногда, когда он стоял на земле, под солнцем и по колено в зелени, ему казалось, что время останавливалось. Нужно было поставить чертов будильник. «Может быть, она опоздает?» Картер завел мотор и поехал по пыльной грунтовой дороге к дому. Как будто у него не было других дел. Сопровождать целую неделю журналистку было еще одной обязанностью, с которой, как казалось остальным членам его семьи, Картер отлично справится. Это его матери следовало бы держать ее за руку, позволяя гладить телят и готовить в саду салат из свежих овощей. Или бойкому на язык Беккету. Он показал бы гостю ферму в идиллическом свете, а потом поухаживал бы за ней во время ужина при свечах и отправил бы ее обратно в город с кучей историй о том, как романтична голубая луна. Но нет, выбор пал на Картера, который должен был показать ей, какова жизнь на ферме. И он был чертовски уверен, что не станет обращаться с ней, как с почетным гостем. Лишняя пара рук — это всего лишь лишняя пара рук. Он собирался заставить Саммерлендс поработать и отправить ее обратно на Манхэттен с рассказом о настоящей жизни на ферме. Картер заметил маленький красный автомобиль с кузовом купе, когда мчался по дорожке к фермерскому дому, и резко остановил джип рядом с машиной. В спешке Картер выпрыгнул из джипа и напрямик побежал к крыльцу. Входная дверь, как обычно, была не заперта. Возможно, гостья была в доме. Заметив ее, Картер остановился на полпути. Ее темно-синяя рубашка с жестким воротником была аккуратно заправлена в узкие брюки пепельного цвета. Брюки заканчивались чуть выше стройных щиколоток, вероятнее всего для того, чтобы продемонстрировать короткие замшевые сапоги на шпильках. Прямые, как палка, волосы свисали до плеч светлым занавесом с серебристым отливом. На Картера уставились большие глаза цвета колокольчиков, обрамлявших клумбу за ее спиной. Пухлые губы, подкрашенные розовым блеском, приоткрылись, словно желая задать вопрос. Журналистка была похожа на одну из фарфоровых кукол, которых до конца жизни коллекционировала его бабушка. Сцепленных спереди маленьких рук и прямой спины было довольно для того, чтобы спровоцировать сержанта-инструктора на комплимент. «Вероятно, он до чертиков напугал ее своим появлением», — подумал Картер и остановился как вкопанный. «Привет». «Привет», — Саммер говорила тихим шепотом с хрипотцой, который проник ему прямо в душу. Стоявший перед ней мужчина не был похож ни на одного фермера, которого она когда-либо рисовала в своем воображении. Темные, как ночь, волосы были безжалостно подстрижены по бокам, при этом на макушке они были чуть длиннее. На Манхэттене борода не пользовались особой популярностью, но его борода заставила призадуматься, зачем он отпустил ее. Глаза цвета дождевых туч смотрели прямо на Саммер, а от глубокой морщины на переносице у нее участился пульс. На широченную грудь была натянута грязная рубашка Хенли, засученные рукава открывали очень накачанные предплечья. Ноги в поношенных дырявых штанах были расставлены, словно он приготовился к схватке. Только она не знала, с ней или с кем-то другим. Он выглядел как модель, которую какой-нибудь умник-арт-директор поставил среди поля, чтобы рекламировать джинсы или часы. Саммер уже была очарована им, а он пока произнес только одно слово. История приобретала гораздо более интересный оборот. «Вы мистер Пирс?» С протянутой рукой она сделала шаг вперед, преодолевая расстояние между ними по пыльному полу. Пирс молчал ровно секунду, а потом обхватил ее ладонь своей. Его рукопожатие, как и все остальное в нем, излучало силу. Шершавые мозоли соприкоснулись с ее увлажненной кремом рукой с маникюром. В этом что-то было. Энергия, которая пробрала Саммер до костей. «Картер!» — наконец произнес Пирс. «Саммер!» — в ответ она пожала его руку с той уверенностью, на которую только была способна. Он не отпустил ее руки, но морщина на переносице стала глубже. «Добро пожаловать на изгиб голубой луны, Саммер!»